тьма, мир и война встретятся здесь. На краю времени плач и смех, святость и грех сходятся здесь. На краю времени. Спеши, спеши, место есть в этом замке. Спеши, спеши, место есть в этом замке. Спеши, спеши, место есть в этом замке.

барабан. В горах ища разлом, где камни дышат злом. Ты вырвался вперед, а войско встает. И баллоги вокруг, свой замыкают круг. Зачем же так спешить, как может вечно жить? Вокруг кольцо врагов, ты на ногах. Таков твой дух, одно из двух. Или умереть, за длинную здесь. Или медленно истлеть. Без людей, а быть виден мир без эльфов. Их не хватает тут. Они живут лишь в песнях, что барды нам поют. Что барды нам поют. под путь на восток. Ведь тьма нависла над всею землей. Судьбой ты избран, хоть ты не герой. Пусть ты не герой. невозможно простить. В войне этой нет конца. А счет, если есть, то чем оплатить этот кусочек сердца? Я шел прямо к цели, а воздух горел, и нету дороги назад. Дорога осталась всего лишь одна, и это дорога в ад. Новый день встает за моей спиной. Новый день придет, и ты будешь со мной. Возьми огня и найди меня. Ты найдешь меня на пороге дня. Новый день встает за моей спиной. Новый день придет, и ты будешь со мной. Возьми огня и найди меня. где мастер? А, я не знаю тогда что. Тогда не будет железа. А где Макс-то? Эль. Козел! Welcome to...